Глава вторая. Волки и овцы. Следующие дни Альжана только и делала, что лежала в кибитке и отрешенно смотрела наверх. Она с трудом заставляла себя выйти на привалах, чтобы размять ноги, а некогда обычные вещи, купание или стирка, теперь требовали недюжинных сил. С того злополучного дня Альжана перестала и разговаривать с Лалли, и вести любые совместные дела. Поначалу Лалли желал ей доброго утра и пытался начать беседу, но быстро понял, что ничего этим не добьется, и с тех пор держался на расстоянии. Просто оставлял для Альжаны еду, которую готовил. Альжана, разумеется, ничего не просила, и ночевал снаружи, а не на соседней лавке. Лето уже не было теплым настолько, чтобы безмятежно спать на земле, и раньше бы Альжана никогда не позволила такому случиться, но теперь ей было все равно. Пусть спит где хочет, если решил не заезжать на постоялые дворы. Видимо, сейчас Лалли думал, раз раскрылся Альжане и вернул себе чародейскую силу, чудовище ему больше не помеха. Он чаще останавливал кибитку и все больше позволял отдыхать себе и лошадке, а Альжана продолжала проваливаться в тягучую бездеятельность. У нее мелькала мысль, не сбежать ли, но куда бы она пошла. Все равно не сумеет рассказать о Лалле и вряд ли успеет улететь далеко, прежде чем ее сцапает чудовище. Поэтому Альжана, лежа на узкой лавке без движения, как покойница, часами слушала цокот копыт и скрип колес. Постепенно она осознала, и ужасно хочется обсудить с Лалле все, что происходит. Не с нынешним Лалле, а с тем прежним, который был ей дорог. И тогда на Альжану навалилась такая тоска, что хоть вешайся. Она не чувствовала себя преданной. Она горевала, как после гибели близкого человека. Вот он был, смешной и понимающий, а вот он исчез. Но по-прежнему осталась потребность сидеть рядом с ним, держать его за руку, делиться с ним шутками и невзгодами, и поэтому Альжана не помнила, когда в последний раз ощущала себя настолько одинокой. Неизвестно, сколько бы еще Альжана избегала любых взаимодействий с новым Лалли, если бы у нее не начались крови. Это было даже смешно. Что бы ни происходило с телом Альжаны, оно работало на зависть исправно, и никакие тревоги не мешали ему кровить каждую луну. В другое время Альжана бы восхитилась своим крепким здоровьем, в конце концов ее тело совсем справлялось на славу. Оно выносило долгое путешествие и чудесно, хотя и не без помощи чародеев двора лиц, оправлялось от нападений чудовища, но сейчас его деревенская живость оказалась совсем не к месту. Купаться и стираться в одних только речках стало невыносимо. Так на привале Альжана выбралась из кибитки и села у костра. Она хмуро посмотрела на Лалли, тот готовил еду и откашлялась. Прокрутила в голове заготовленные слова и спросила. «Мы теперь всегда будем останавливаться в лесах?» Лалли поднял на нее удивленный взгляд. То ли не ожидал, что она с ним заговорит, то ли сам вопрос его поразил, и Альжана пояснила. «Мне нужно искупаться в бане». «Как скажете», — быстро ответил Лалли. «Сегодня заночуем на постоялом дворе. Пойдет?» Альжана кивнула и поднялась. Мысленно присвистнула. «Надо же, какой любезный! Как на постоялый двор отвезти, так пожалуйста, а как чудище свое поганое усмирить?» «Альжана!» — она обернулась. «Чего, мол?» Лалли выпрямился, бросил ложку в скворчащую сковороду. «Если вам что-то нужно, — сказал он, — не стесняйтесь просить меня об этом». Альжана скорчила печальную ухмылку. Ей нужно, чтобы сущности Стейгоста изловили, а Лалли подвесили на цепях в Тержевице вместо Йовара, но сейчас Альжана тщательно следила за языком. В этот раз она даже ответ не придумывала. Не будет же огрызаться, как дерзкая малолетка, поэтому лишь промолчала и залезла обратно в кибитку. На удивление, Лалли сдержал слово, и за световой день они успели доехать до какого-то постоялого двора с баней. Там Альжана наконец-то сумела почувствовать себя сносно. Она вымылась почти что в крутом кипятке, соскребла с тела роговевшую кожу и вычесала из остатков кудрей весь лесной сор. Одеваясь, она размышляла, как бы ей быстрее поесть и лишний раз, не пересекаясь с Лалли, лечь спать. Разумеется, получилось по-другому. Лалли дожидался ее в главном зале, за столом у стены. Как только Альжана вошла, Лалли призывно махнул ей рукой. Альжана не удержалась и скривилась. «Что, неужели им нужно сидеть вместе?» Время позднее, так что свободного места хватало. «С другой стороны», — одернула себя Альжана, — «с чего это она должна избегать Лали? Он принес ей горе, а значит, ему положено испытывать неловкость. Не ей». Альжана пересекла зал, и Лали указал ей на стул напротив. «Сядьте сюда, пожалуйста». Альжана подчинилась. Посмотрела на Лали тяжелым взглядом, дескать, еще пожелания будут? Но Лали больше ничего не сказал, и Альжана принялась за еду. Она была жутко голодна. И пока она зачерпывала холодную похлебку, в груди тоскливо царапала. О, тайные люди! Сколько раз они также сидели во всевозможных тавернах, корчмах и шинках. Они разговаривали и смеялись, и сон озевали. И тогда Альжане казалось, что ничего не может быть страшнее чудовища, судотержицы или разбойников на дорогах. Как же она не замечала, что все это время ей нужно было бояться именно своего спутника. «Мерзавец», — подумала Альжана горько. Мало того, что из-за него она потеряла спокойную жизнь, косу и доброе имя. Что больнее, она потеряла любимого и друга, пожалуй, самого дорогого и важного за всю ее 22-летнюю жизнь. Альжана не сразу заметила. Сам Лали едва притрагивался к еде. Он делал вид, что поглядывал на нее, а на самом деле изучал кого-то за ее спиной. И когда Альжана захотела обернуться, предостерег. «Не надо». Лали задумчиво постучал пальцами по столешнице. Только тогда Альжана увидела на его руке перстень и задумалась, из настоящего ли он черного железа. Превратил ли Лали себя обратно в Дахмарзу, когда вновь облачился в подрясник или предпочел оставить колдовскую силу? Пожалуй, Альжане показалось, что этот перстень, о сколько раз она смотрела на руки Лали, был тусклее и серее, чем обычно. «За тем столом», — сказал Лали, негромко отпивая из кружки, — «сидят двое мужчин. Они чересчур живо нас рассматривают, и вид у них не менее душегубский, чем у прошлых преследователей». Альжана передернула плечами. «Что, опять?» «В любом случае», — продолжил Лали, — «бояться вам нечего». «А тебе?» — могла бы спросить Альжана. «Не этого ли добивался пан Авра, чтобы Лали поколдовал на глазах у случайных зевак?» Лали непосредственно рассмеялся, будто она рассказала ему какую-то шутку. «Ну, конечно, каков притворщик? Не хотел, чтобы душегубы поняли, он их заметил». Альжана зло прикусила себе щеку. Она ведь видела, много раз видела, как держался Лали, когда дело принимало дурной оборот. Почему же не заподозрила, что он самый страшный волк во всей округе? Лали еще улыбался, но взгляд был невеселым, острым. «Что бы ни случилось, — предупредил он, — не вмешивайтесь». Альжана вздохнула. Любопытно, разбойники встретили их случайно или выследили, даже несмотря на ночевки в лесах? Тут же начала прикидывать. Этот постоялый двор стоял обособленно. До ближайшего местечка неизвестно сколько, а чуть отойдешь от дороги, попадешь в барожские чащи и ищи свищи. Людей в зале немного, но есть. Вмешаются ли они, если при них сомнительные люди привяжутся к Башильеру и его спутнице? Вряд ли, мало кто полезет на рожон. Однако если увидят, что этот Башильер — колдун, о, позже растрезвонят это на много верст окрест. Хватит и одного говорливого языка, чтобы слух расползся, как пламя по стогу сена. Альжана услышала за спиной поскрипывающие шаги, пахнула пивом и потом, почти как в прошлый раз. «Здорово!» — на стул между ней и Лали плюхнулся мужик. Второй остановился за спиной Альжаны, и от этого вдоль позвоночника пробежали мурашки. Лали округлил глаза, словно и вправду удивился. «Кто вы такие?» Альжана поразилась. Он что, и вправду притворился, что заикнулся от испуга? Мужик щербатый, с рыжей щетиной и мягким южным говором, облокотился о стол и смерил Лали насмешливо вызывающим взглядом. Передразнил. «Какара твоя, монашек!» Перевел взгляд на Альжану. Глаза у него были водянистые, в сеточке алых сосудов. К горлу подкатила тошнота. А если тот, что за ее спиной, положит руку ей на плечо или стиснет грудь? Ей и тогда надо не вмешиваться. Лали охнул. «Вы от пана?» — заговорил он сбивчиво и тихо. «От пана Мариуса, да? У нас с ним случилось недопонимание». Рыжий крякнул от смеха. «Видать, недопонимание у вас серьезное!» Потянулся к кружке Лали, отпил из нее, сморщился и сплюнул обратно. «Фу, это что, вода?» Лали подался вперед, закинув локти на стол и заговорил еще быстрее. «Господа хорошие, оставили бы вы нас в покое. Я Башильер, мой орден богат, и я вам заплачу. Я отдам вам все, что пожелаете». Мужчина, стоявший за спиной Альжаны, шагнул вперед и вбок, и она смогла его рассмотреть. Рослый, черноволосый и курчавый. Он протянул к ней руку и провел по ее шее пальцем. «Прям-таки в шо!» — уточнил он шепеляво, и Альжана даже не смогла отшатнуться. Застыла, как каменная. Лали сузил глаза, но говорить продолжил, как раньше, жалобно и просяще. «Мои деньги в кибитке, а кибитка в сарае у конюшни». Незнакомцы переглянулись, и на губах Рыжего появилась самодовольная ухмылка. «Дурачины», — подумала Альжана. «Конечно, они решили, что монах, ничего не соображая от страха, подставился и сам позвал их туда, где будет проще зарезать его, забрать его деньги и что угодно сотворить с его девкой». «Ну, пошли поглядим», — Рыжий встал. Настороженно обернулся, но люди в зале на них не смотрели или делали вид. Какая им забота, если одни неизвестные уходили с другими? Даже потасовки не было. Альжана хотела было остаться, но Курчавый поманил ее за собой. «Не, дорогуша, идем!» Альжана встретилась взглядом с Лали. Тот показал глазами на выход. Если в зале незнакомцы еще держали себя в руках, то за порогом стали развязнее. Курчавый пристал к Альжане и всю дорогу до сарая выспрашивал, как ее зовут и всегда ли она такая сердитая. Альжана молчала и внимательно смотрела себе под ноги. Боялась, что навернется в темноте, и Лали вместо нее ответил, что она немая. Рыжий, поторапливая, несколько раз пихнул Лали в плечо и заявил, что если деньжонок у монаха окажется мало, то ему распорют брюхо. «Уж тебе хватит», — отозвался Лали. Никаких смотрителей у конюшни не оказалось, хотя Альжана наивно надеялась, что кто-то должен был бдить за лошадками постояльцев. Только залаяли цепные собаки, да сарайчик, куда Лали с вечера пристроил кибитку, оказался заперт на простой деревянный засов. Вот и вся охрана. Но если обычно Лали находил человека, который бы послеживал за его кибиткой, то, видно, вернув себе чародейскую силу, потерял в этом надобность. Может, решила Альжана, он наложил на кибитку какой-нибудь обморочный сглаз, которому его обучил еще Йовар. Лали нарочно долго возился с засовом и в итоге отпер его Рыжий. Он же зашел в сарай первым. «А если ты солгал, — посулил зло, — и никаких денег у тебя нет, то я отрежу тебе язык!» «Как же нет?» — проблеял Лали, дожидаясь Курчавого с Альжаной. Тот захотел было помедлить и зажать ее у дверей, но Лали ухватил Альжану за руку и втащил внутрь, подтолкнул к углу. «Чего девку забираешь?» — ощетинился Курчавый. Как только он перешел порог, дверь захлопнулась, но ни Курчавый, ни Рыжий не обратили на это внимания. Крыша сарая прохудилась, и сквозь нее просвечивало звездное небо, причем показалось, что звезды стали светить ярче, отбрасывая на кибитку длинные серебряные полосы. «Еще бы», — подумала Альжана. Лали был близорук, и наверняка ему удобнее колдовать в виде противников. Альжана прижалась к шершавой стене, надеясь стать как можно незаметнее. Сарай был небольшим, и задок кибитки почти полностью прилегал к дальней стене. Лали махнул рукой. «Спереди тоже можно залезть, только я хромой, не смогу. Под правой лавкой, тюк. В тюке лекарские травки и кошель, бери все, что захочешь». Рыжий глянул через плечо и погрозил кулаком. «Если там столько монет, что и разговор заводить не стоило, я твою рожу разметелю в хрючево!» Лали равнодушно прибавил. «Лезь, лезь!» Рыжий вскарабкался на место возницы и перегнулся через лавку в саму кибитку, обмяк и нырнул вперед. Раздался глухой удар. Альжана угадала. Обморочный сглаз. Но в другое время вор, конечно, полез бы не через возничье место и рухнул бы рядом. «Чё сейчас было?» Курчавый шагнул вперед, и Лали к нему обернулся. «Ива, ты чё там?» Сарай светил колдовской огонь, свитый из звездного сияния. Лали вытянул руку и сжал перед собой воздух. На горле Курчавого вспенились черные чары, повторяющие очертания пальцев. Курчавый оступился, заметался, отшатнулся. Альжана предусмотрительно отступила подальше и со всей силой шарахнулся о стену. Он засипел, и Лали рожал пальцы, спросил холодно. «Кто послал?» Удивленные глаза Курчавого налились слезами и в серебряном свете казались огромными и блестящими, как начищенные монеты. «Ты?» — выдавил, ощупывая свою шею. «Шамшкашалпан...» «Как выглядел?» «Молодой, с черными ушами!» Курчавый мало того, что шепелявил, так еще и задыхался, и пан, о котором он говорил, вместо черных усов заимел черные уши. Это не было смешным, и Альжана не знала, что на нее нашло, но от напряжения она прыснула. Лали глянул в ее сторону, однако тут же вернулся к Курчавому. «Имя как?» «Не знаю! Ты Шамшкашал!» «Мало ли, что я сказал!» — перебил Лали раздраженно и теснее сжал пальцы. «В кибитку лезь!» Курчавый замотал головой, и чары на его горле вспенились сильнее. «Лезь в кибитку!» — процедил Лали с ненавистью. «Или я тебя задушу!» Будто он иначе его не задушит. Качаясь, курчавый на нетвердых ногах подошел к кибитке. Лицо у него было синим и потерянным. Альжана подумала, что перемена в безобидном монахе была для него что бочка, неожиданно выбитая из-под ног висельника. Может, если бы курчавый почуял в Лале опасность, то изначально был бы собраннее, а сейчас... Лали то слегка расслаблял пальцы, то сжимал плотнее, и курчавый, подтянув себя на руках, завалился на скамью возницы. «Внутрь лезь», — велел Лали, и снова глянул на Альжану. Курчавый, должно быть, уже терял сознание, и забраться в кибитку оказалось для него непосильным делом. Когда он шлепнулся на скамью и завис так, головой вниз, то внезапно захрипел еще сильнее. Но не захлопал по шее, а наоборот, притянул руки к груди, и Альжана увидела, что те усыхали и чернели. Курчавый скрючился, и когда Лали сжал кулак, то задрожал напоследок и затих, с двумя маленькими лапками, похожими на куриные. Из ниоткуда взялся ветер, раздул полог кибитки. «Вы как?» — спросил Лали. Альжана все так же прижималась к стене, облизнула пересохшие губы. «Там второй!» — сказала она. «Он ведь еще не мертв!» Лали резко дернул плечом. «Я спросил, как вы, а не как второй ублюдок. С ним я тоже разберусь». Потом Лали поднялся на ступеньку кибитки и, помогая себе заклятым ветром, окончательно перевалил мертвого курчавого через скамью внутрь на тело рыжего. Раздался сдавленный стон, и Лали взобрался еще выше. Поставил на скамью здоровое колено и заглянул в кибитку. Поводил руками. Внутри завыли. Раздался звук разбитых склянок, и Лали сдавленно выругался. Долго это не продлилось. Вскоре замолчал и рыжий. И Лали, задернув полог, спрыгнул на землю и сказал: «Садитесь вперед». Он тяжело дышал, на взмокшем лбу вздулись вены. Ему явно непросто далось ворочение трупа с последующей расправой. «Я...» — задохнулся. «Приведу Седемею. Уедем сейчас». Альжана не стала спорить, хотя на дворе стояла глухая ночь. Дождалась, пока Лали запряжет лошадку и села с ним рядом. Кибитка выехала из сарая и, тяжело покачиваясь, вывернула на большак. Правда, утоптанной дорогой долго наслаждаться не пришлось. Лали ожидаемо направился в лес. Из всех теплых вещей у Альжаны с собой был лишь большой плотный платок, и она закуталась в него, как в плащ. Лесная темень навевала дурные воспоминания. Альжана настороженно вглядывалась в лохматые деревья. Отъехав достаточно далеко, Лали остановил Седемею и вытащил тела из кибитки. Альжана стала сидеть на месте, и что происходило, понимала только по звуку. Тяжелое дыхание, звук удара о землю. Альжана смотрела на небо, усыпанное звездами, и на черные верхушки елей. Глубоко дышала, стараясь успокоиться, но получалось плохо. А если сейчас явится чудовище, сумеет ли Лали его отогнать? Захочет ли он его отогнать или решит, что Альжана слишком много знает? Одно дело — убить ее самому, а другое — просто не вмешиваться. Пахло, как в Чернолесье, древесно-травяной, влажный запах, вдалеке ухал филин. Лали покончил с телами и вернулся на место возницы. Утер лицо рукавом, отпил воды из бурдюка, предложил Альжане, и та отказалась, хотя в горле у нее давно пересохло. Они поехали дальше, и Лали то ли от усталости, а то ли, неизвестно еще от каких чувств, пробрала на разговоры. «В первый раз пан, отправивший к нам душегубов, был с рыжими усами, теперь с черными», — издал невеселый смешок. «Наверняка должен быть еще и со светлыми, так что простите, Альжана, но пока мы на постоялой дворы не ногой». Альжана промолчала. Лали крепко сжимал поводья и загнулся, чтобы снова утереть щеку плечом. «Фух», — выдохнул он. «Может, это и выглядит просто, но на деле эти чары от нимхи, как оружие, ни больше, ни меньше. Не всякого получится убить или ранить, и чем сильнее человек, тем тяжелее. Сильнее во всех смыслах, и внезапность, конечно, работает на руку». Альжана не знала, что ей ответить, поэтому на всякий случай опять промолчала. Лали метнул на нее взгляд. «Что?» — спросил он. «Вы теперь совсем со мной разговаривать не будете?» Это прозвучало сварливо, устало и несколько обиженно, и Альжана вскинула брови. Забылся, что ли? Если он сейчас чувствовал себя утомленным спасителем, то следовало напомнить. Эти ублюдки угрожали Альжане только потому, что Лали затеял свою месть. «О чем мне с тобой разговаривать?» — спросила холодно. «О том, сколько еще я должна пережить, пока все это наконец-то не закончится?» Тоже вышло резко. В конце концов, она с ним наедине в ночном лесу, и неизвестно, как далеко его чудовище. Лаля рассеянно погладил затылок. Помедлил, вслушиваясь в цокот Садемеи, и сказал. «Вообще-то мне не нравятся чужие страдания. Да, я бы хотел, чтобы страдал Йовар, но другие, даже разбойники, которые меня оскорбляют, нет, это не приносит мне удовольствия, если хотите знать. Но мне тяжелее сдерживаться, когда обижают вас». Альжана едва не закатила глаза. Хорошо, что Лали не огрызался на нее в ответ и не припоминал, что встретился с душегубами, выполняя ее прихоти, но... Серьезно? Пытаться умаслить ее сейчас, после всего, что сделал? «Значит, обижать меня может только твоя тварь». Слова покрутились на кончике языка, но Альжана сумела их проглотить. «Альжана». Лали снова задержался на ней взглядом. «Я виноват перед вами и, конечно, не имею права жаловаться. Но я хочу, чтобы вы знали, все это никогда не было мне в радость. Мне нужно было признаться вам раньше, чтобы не бояться разоблачения и спокойно отгонять от вас чудовище. И мне не стоило привязывать вас к себе». Альжана сжала губы. Лали смотрел только на дорогу. «Я о многом жалею», — сказал он тихо, — «но не о том, что чересчур сильно к вам прикипел». «Видать, недостаточно, иначе бы давно все закончил». Альжана уставилась на свои руки. «Вы замечательный человек, и время, проведенное с вами, было одним из лучших в моей жизни». Помолчал. «Наверное, я даже рад, что сумел испытать к вам то, что обычно испытывают непереломанные люди». Альжане захотелось его ударить. «Как это низко давить на ее больные точки!» Лаль ведь догадывался, насколько ей одиноко, и говорил красивые слова, больше подходящие герою и афатских баллад. Она столько ждала от него хоть какого-то признания, и Лаль сделал его, только испортив все, что можно, и скинув с себя бремя притворства. Как бы Альжане ни было плохо, она не купится на его вкрадчивый голос и внимательный взгляд. О, она многое могла бы ему сказать. Про его жертв, про себя, про то, что он не смеет требовать от нее никаких разговоров, ведь если она и ответит, то только то, о чем потом пожалеет. Сейчас бы скрипнула зубами. «Я думаю, что твоим чувствам ко мне грош цена, и слушать про них не желаю». Но лес был такой темный. Даже если он напоминал ей чернолесье, колдовать было бессмысленно. Лали управлялся с чарами дикого двора явно лучше нее. Лали переложил поводье из одной руки в другую, освободившимися пальцами поскреб подбородок. «Я никогда не мог понять», — признался он, — «что вы вообще во мне нашли. Без колдовства-то. Без колдовства я просто бродячий калека-монах». «Без колдовства», — произнесла Альжана сухо, — «ты был лучшим мужчиной в моей жизни». Даже в темноте Альжана разглядела, как Лали сжал поводье в кулаках. Подумала, хватит с нее этих бесед. Однако внутри кибитки наверняка до сих пор пахло чужими немытыми телами. Тогда Альжану обязательно стошнит. Садемея остановилась прямо посреди леса. Альжана пораженно застыла. В темноте фигура Лали, пугающая, смутно зловещая, но вдруг он сгорбился и силой растер себе лицо ладонями. «Альжана», — сказал он с хрипотцой, — «Альжана», — подался к ней. «Я не знаю, что могу сделать для вас сейчас, но не хочу, чтобы вы страдали. Не хочу, чтобы вы мучились». Альжана отодвинулась на край скамьи. «Оставь меня в покое», — сказала она. Добавила про себя. «И держи себя в руках, даже если тебя разнуздала расправа над двумя подонками». Садемея фыркала и пряла ушами. У Альжаны в животе неуютно защекотало. Как Лали к ней наклонился, она почти ощутила его горячее дыхание. Зря, наверное, она сказала про чувство к нему прежнему. В нынешнем состоянии Лали может не понять, насколько он ей сейчас омерзителен. «Если ты меня тронешь», — проговорила Альжана сипло, — «я живой тебе не дамся, ясно?» Лали выпрямился. «Длани!» — голос у него изменился и из нежного стал бесцветным. «Вы настолько плохо обо мне думаете? Вы правда верите, что я могу вас к чему-то принудить?» «А что не так?» — Альжана скрестила руки на груди. «Разве ты не принудил меня дать свою глупую клятву?» Лали растерялся. «Я же о другом». «Я прекрасно понимаю, о чем ты», — отрезала Альжана. «Раньше я и мысли не допускала, что ты можешь создать чудище, дерущее людей направо и налево. Почем мне знать, на что ты еще способен?» Лали не ответил. Только медленно покачал головой, натянул поводье, и Садемея мягко зашагала по тропе. Хотя бы здесь он послушал Альжану и действительно оставил ее в покое. Молчал следующие несколько часов, пока они ехали по лесу.